Вы ведь знаете, что я совершил над собой насилие, когда надел плащ мушкетера. Нет, я ничего об этом не знаю. Вам неизвестно, каким образом случилось, что я бросил семинарию? Совершенно неизвестно. Вот моя история. Даже и в Писании сказано: «Исповедуйтесь друг другу». Вот я и исповедуюсь вам, Д'Артаньян. А я заранее отпускаю вам грехи. Видите, какое у меня доброе сердце. Не шутите святыми вещами, друг мой. Ну-ну, говорите, я слушаю вас.